Выходить из машины, говоря откровенно, не хотелось. То есть совсем не хотелось, поскольку хрупкая девушка, которая до сих пор терпеливо ожидала встречи на обочине узкой дороги, могла легко оказаться хладнокровной убийцей, ухитрившейся завалить опытного, готового к атаке Нава. То есть с вероятностью 99% она и была убийцей. И что после этого для нее чел? Ничего. Артем понимал, что девушка способна убить его движением пальца, но страха не испытывал, только настороженность. Противниками наемников почти во всех случаях выступали маги, колдуны и ведьмы разной квалификации и степени агрессивности. Все они могли убить обычного чела движением пальца, и противопоставить им Артем и Кортес могли только ум, хитрость и здоровое нахальство. И эти свойства, как надеялся наемник, должны были помочь и в этот раз. «Привет», — спокойно произнес он, подходя к закутанной в темный плащ девушке. Но руки держал на виду, всем своим видом показывая, что не собирается и не хочет применять оружие. «Привет». У девушки был приятный голос, едва заметный хрипотцой. «Заблудилась или по работе тут стоишь?» Возникла пауза. По всей видимости, девушка не ожидала столь дерзкого начала и потратила несколько секунд на поиски подходящего ответа. И наемник воспользовался ее замешательством. «Как мне тебя называть?» «Дагни». «Очень приятно, Дагни. Меня зовут Артем, и ты, возможно, слышала обо мне. Однако сейчас я хочу поговорить о моем друге по имени Птицей, который настолько очарован тобой, что готов предложить бессрочный ангажемент в его знаменитом клубе «Ящерица». Представление раз в месяц, гонорар по высшему разряду». И этой тирадой наемник ее добил. «Ангажемент?» Окончательно растерялась девушка. «Контракт на выступление», уточнил Артем. «Я что, должна петь?» «Зачем петь? Птицей сказал, что у тебя есть иной талант». А вот сейчас девушка подобралась. Неожиданное начало разговора вывело ее из равновесия, но упоминание таланта вернуло самообладание. Дагни почувствовала опасность и даже сделала маленький шаг назад. Артем, в свою очередь, прекрасно понимал, что долго ошеломление собеседницы не продлится, и был готов к смене тона. «Мой талант должен остаться тайной», — с угрозой произнесла девушка. «В таком случае ты опоздала чуть меньше, чем на сутки», — парировал наемник, — «и наделала слишком много ошибок». «Но до сих пор меня никто не видел», — жестко произнесла Дагни. «Навы знают, что в городе появился заклинатель, но ты и птицы единственные, кому известно, как я выгляжу». «Уже не единственные». «Объясни». «Я транслирую нашу встречу на смартфон моего друга», — улыбнулся Артем. Дагни на несколько секунд задумалась, а затем качнула головой. «Неважно. Я убью вас, а твой приятель, если не дурак, промолчит». «Ты не демонстрируешь гибкость», — с сожалением сообщил наемник, слегка удивленной собеседнице. Хранить инкогнито было правильной тактикой, но план провалился, и вместо того, чтобы собирать его осколки, следует подумать о новых возможностях. «Выступить в клубе?» — с презрением в голосе осведомилась Дагни. «Нужно договариваться», — наставительно произнес Артем. «Искать компромисс». «Сегодня я уже слышала нечто подобное». «От кого?» «Неважно», — улыбнулась девушка. «Самые лучшие договоренности достигаются с позиции силы, а моя сила, в том числе, заключается в анонимности. До тех пор, пока обо мне никто ничего не знает, я...» Теперь Дагни сделала маленький шаг вперед, расцепила сведенные на груди руки, и Артем понял, что на последних словах его убьют. Понял, но испугаться не успел, потому что закончить фразу не успела уже девушка.